Глава 56. Полина. Мои ладони упираются в его бедра. Не встречая особого сопротивления, Даня немного придавливает мою голову. Губ касается головка члена, горячая и гладкая. Она проскальзывает чуть дальше, касаясь кончика языка. Чуть солоноватый вкус отдаётся сладкой пульсацией по телу. Поднимаю глаза вверх, видя напряженное лицо Дани. Его глаза горят пороком и желанием. «Да, Полина!» Он ракочет мое имя, заглядывая мне прямо в глаза. «С моим членом во рту ты смотришься просто охрененно!» Он выдает это с придыханием и отчего-то в трусиках становится еще более мокро. Его пряный вкус задевает рецепторы. Сглатываю вязкую слюну и открываю губы чуть шире, позволяя ему проникнуть глубже. «Дыши носом, детка!» Даня лишь слегка оттолкает мою голову навстречу. Остальное я делаю сама. Вопреки его совету, дыхание сбивается. Опускаюсь на колени, чтобы было удобнее. Снова смотрю в глаза сводного брата. Его дикое желание заводит и меня. Мы оба будто срываемся с предохранителей. Слишком долго притворялись просто друзьями. Умело играли эту роль, потому что я этого хотела. Или же думала, что хотела. Хотела убедиться, что между нами не просто секс, не просто животная страсть. Вроде бы у нас даже получалось, на расстоянии. Но как только мы оказались в одном помещении, наше общение резко изменило свою направленность. Притворяться и дальше просто друзьями, но никак не получится. Теперь я это понимаю. И он тоже понимает. Чувствую, как член пульсирует от нетерпения под моим языком. Даня прикрывает глаза от удовольствия, пока я пробегаюсь кончиком по солоноватой дырочке, а потом спускаюсь ниже и сжимаю губы в плотное колечко, двигая головой вверх-вниз. «Твою мать, Поля!» Хрипло выдыхает он, и его явное удовольствие подстегивает мой энтузиазм. Я совсем не знаю, правильно ли делаю, поэтому опираюсь исключительно на интуицию и ответную реакцию его тела. Жесткий конец у меня во рту будто становится еще тверже. Я чувствую, как выступающие под кожей вены становятся более выпуклыми и пульсируют от притока крови. Пальцы Дани на моем затылке требовательно сжимают волосы. Он делает поступательное движение бедрами, и стенки моего горла непроизвольно сжимаются. Твердый конец пронзает мой рот и резко входит глубже, упираясь в небо. Щеки резко раздуваются, а на глазах выступают слезы. Упираясь ладонями в его бедра, и Даня выходит наполовину. «Все нормально?» — хрипит. В ответ я могу только мычать, пожимая плечами, а потом киваю. «Прости, малышка, потерпи». Он снова двигается в меня, насаживая на свой член. Я потрясенно мычу, чувствуя, как он упирается в глотку. «Тш-ш-ш!» Голос Дани какой-то дикий, сумасшедший. По щекам скатываются слезы. «Дыши, детка!» Делаю рваный вдох-выдох, потом еще и еще. Постепенно шея расслабляется, и когда Даня снова толкается в меня, ощущать это уже не так невыносимо. Распахиваю глаза и вижу, что он безотрывно следит за мной потемневшим взглядом. «Это самая сексуальная картинка, что я когда-либо видел». В его глазах неподдельное восхищение. Представляю, как пошло должно быть выгляжу сейчас. На коленях перед ним, рот растянут его мощным членом, по щекам стекают слезы. От этой картинки между ног простреливает жаром. Даня снова двигается во мне, насаживая на себя, а я лишь плотнее свожу ноги, тру бедра друг от друга, чтобы усилить волнительное напряжение. Толстый ствол достигает горла, и я снова давлюсь, но Даня тут же выходит и дает мне сделать вдох. Его движение становится быстрее и мощнее. Я схожу с ума от возбуждения. Он трахает мой ротик, жестко и без церемона. Боже, как же это заводит! От каждого толчка клитор задевает промокшие насквозь трусики. Соски вытягиваются вперед и утыкаются в ночную рубашку. Я вся становлюсь оголенным нервом. «Приласкай себя!» Даня хрипит сквозь стиснутые зубы. Не думая, отнекивается, запуская руку в белье и трогаю себя. Между ног очень мокро. Массирую чувствительный бугорок, утопая в крышесносных эмоциях. Неприятные ощущения от глубокого минета отходят на второй план. Теперь я просто дрожу от подступающего оргазма, позволяя ему трахать себя и бесстыдно теку от возбуждения. Дрожь тела становится нестерпимой, я задыхаюсь от частного дыхания и просто взрываюсь, когда Даня в очередной раз толкается особенно глубоко. Его кулак удерживает меня за волосы, не позволяя отстраниться, пока меня бьет неконтролируемая дрожь оргазма. Даня покидает мой рот, обхватывает член в кулак и двигает по нему, продолжая фиксировать голову в захвате. Горячая жидкость стреляет мне на лицо. Я зажмуриваюсь, глаза закатываются от моего собственного удовольствия. Несколько капель попадают в приоткрытый рот, в то время как другие забрызгивают щеки и лоб. Потом он отпускает меня, и мы опустошенно падаем на пол. Даня стягивает футболку через голову и вытирает ею мое лицо. Тяжело дыша, привлекает меня к себе и хаотично целует в макушку. Негромко откашливаюсь и продолжаю лежать на нем, совершенно растворяясь в эндорфинах и эйфории. «Люблю тебя!» Он снова целует меня, и я таю от этих слов. В этот момент понимаю, как никогда ясно. Игры кончились. Каким-то непостижимым образом мы перелистнули страницу прошлого, и теперь все будет иначе. Как иначе, я пока не знаю, но думаю, зависеть это будет только от нас самих.